Смотрю на прожитые дни. Песнопение прозвучит. Вы знаете, очень хорошо иллюстрирует течение времени часы. Секунда, стрелка бежит. И вот то время, которое перед секундной стрелкой, это наше будущее. Это то время, где мы можем что-то менять, мы можем что-то запланировать, что-то изменить, что-то исправить. А время, которое за секундной стрелкой уже, это история. В нем ничего невозможно изменить больше. Вот так вот без остановки секундная стрелка бежит и от нашей с вами жизни отрезает время. И пусть это было минуту назад, но там уже исправить ничего невозможно. Как важно в жизни остановиться, посмотреть на свое прошлое, может быть, когда-то что-то проанализировать, и сделать какой-то вывод, а может быть, даже нужно направление изменить. Но человеку в современном мире так трудно остановиться. Бесконечная беготня, спешка не дают нам остановиться и задуматься о своей жизни.